Время действия – 28 августа, около 8 часов утра. Место действия – Сеул, военный госпиталь. Лежу на больничной койке, никого не трогаю. В ушах ватные тампоны с полезно действующим на организм лекарством. В животе не менее полезно действующий на организм завтрак. В руках планшет, выданный госпиталем на попользоваться от щедрот Министерства обороны. Вот, пользуюсь, узнаю новости. Вчера мое выступление закончилось, можно сказать, на эпической ноте. Северяне высыпали на голову тазик снарядов. Видно, категорически не понравилось. Как я прочитал в новостях, МИД КНДР успел распространить сообщение, в котором заявил, что лидер Северной Кореи приказал своим фронтовым военным подразделениям перейти в полувоенное состояние после того, как огнем одного из воинских подразделений была уничтожена акустическая установка, занимавшаяся на границе страны пропагандистской деятельностью. Лидер нации, товарищ Пак Чен Ын, заявил, что свободолюбивый северокорейский народ больше не потерпит издевательств. «Время снисходительного отношения к постоянным провокациям на границе закончилось», – сказал он. «Раз наша миролюбивая политика воспринимается исключительно как наша слабость, значит отныне доблестная северокорейская армия будет отвечать ударом на удар. У страны есть чем ответить агрессору, вплоть до ядерного оружия». В общем, вчера, когда я практиковался в пикировке с Джуоном, я, как говорится, словно в воду глядел. Довели соседей до того, что они натурально с катушек съехали. Плюс, наверное, еще и ядерная бомба подняла у них в глазах уровень своего величия. Все вместе сложилось, и они влупили. И надо ж тому случиться, что под раздачей оказался именно мой концерт. Свезло, как говорится, как утопленнику. С нашей стороны, как сообщают наши СМИ, тоже был нанесен ответный удар, в результате которого огневые точки врага были подавлены. А с северной стороны сообщают, что наш удар не достиг результата. В общем, концов не найти, и по сделанным заявлениям, каждая сторона победила другую, если не два, то уж три раза точно. По случаю победы, прямо с утра, наши накатали жалобу в ООН с просьбой утихомирить агрессора. Будут требовать созыва внеочередного совещания Совета Безопасности. Только непонятно, если победили, чего тогда жаловаться? А вот лично я вчера стал жертвой этой победы. Сначала чуть не убили самым натуральным образом, а потом чуть инвалидом не сделали. После того, как закончился обстрел, Дживон бесцеремонно схватил меня за шкирку и рывком поставил на ноги, принялся осматривать меня словно коня, выставленного на продажу, на наличие изъянов. Начал снизу, потом, поднимаясь и задирая голову, дошел до верха. Вижу, что губы у него шевелятся. Понимаю, что что-то у меня спрашивает, а я не слышу. В голове гул какой-то, а в ушах словно их ватой заткнули. Он на меня посмотрел, голову за подбородок мою повернул и в лице изменился. Сунул руку куда-то к шее, провел ухо, и показывает мне свои пальцы в чем-то красном. Я сначала не понял, подумал краска. А потом до меня дошло. Кровь! Моя кровь! Меня убили! И так мне плохо сразу стало. И в боку боль появилась страшная. И земля куда-то наклонилась резко. Через пару секунд помутнение прошло. Обнаруживаю, что Дживон держит меня на руках и орёт. «Носилки! Офицер ранен! Срочно носилки!» Хоть уши у меня были заложены, но он так орал прямо возле уха, что я услышал. Потом он меня уложил на носилки, и двое солдат бегом понесли. Дживон взялся бежать рядом, а я лежал, смотрел в темное небо и думал. «Ну пипец! Ничего не успел, а уже убили! В правом боку это точно осколок, печени, кранты, а кровь на шее – это сонная артерия повреждена!» Точно не донесут. Умру по дороге от потери крови. Обидно просто. Вот за что? Но меня, к удивлению, благополучно дотащили до какого-то грузовика, рядом с которым оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Думал, что умираю, а меня начали спасать. Военврач осмотрел мне шею, потом начал что-то у меня спрашивать. Тоже вижу, губы у него шевелятся, а звука нет. Вообще ничего не слышу. А он смотрит на меня и ждет. Ну, я ему ответил. Правда, сейчас не могу объяснить себе сам, почему сделал это на немецком. «Nicht verstehen», я ему сказал. После этого врач, видно, решил, что дело совсем плохо, и попытался меня посадить на носилках. Помощники у него нашлись, помогли приподнять. И тут в боку у меня как полыхнуло, я как заорал. Вспомнил, что у меня осколок, и рассказал печальную весть про свою погибшую печень, хотя сам себя при этом толком не слышал, и говорил словно в какую-то немую комнату. У военврача такие глаза после этого стали. Меня аккуратно откинули обратно, как до этого лежал, осмотрели правый бок, понажимали на него пальцем. Я поорал в ответ на каждое нажатие, после чего врач расстегнул на мне красивую маскировочную форму и принялся смотреть, чего там у меня. А там синячище такое на боку, сине-красный, здоровый. Я его потом во всех подробностях разглядел, уже в госпитале. Оказалось, это не осколок, а гитара. Она же у меня на шее висела, когда Дживон меня со сцены сдернул и на землю плюхнул. Прямо на нее животом и плюхнул. Блин. А я думал, печень и хана. Ничего с синяком делать не стали. Поняв, что ерунда, принялись за голову. Сонная артерия оказалась тоже не при делах. При делах оказались уши. Ничего не слышат, а из правого кровь. Сунули мне в каждое ухо что-то мокрое и холодное. А потом... Видно, чтобы засунутое не вывалилось, обмотали бинтом. Из-под челюсти, вокруг ушей. Катили на прощание укол в плечо и оттащили в сторону, освободив место для следующего. Дживон меня как увидел после перевязки, так его просто перекосило от смеха. Хотя обстановка явно была не смешная. Глядя на его гримасы, я представил, как выгляжу с этой повязкой вокруг головы. Тут же сел, невзирая на боль в боку, и принялся сматывать с себя этот дурацкий бинт. Дживон пытался было помешать, но я наорал на него, отдавая громкие и четкие приказы, вроде «Отставить ефрейтор, слушать мою команду, выполнять!» Так и отбился от желающего меня спасти. Айдол я или нет? Лучше с окровавленными ушами, чем с такой позорной повязкой на голове. Все ж потом конями ржать будут, если кто сфотает. А затем меня с Дживоном загрузили в грузовик и повезли в госпиталь. Я лежал, не суетился, потому что голова кружилась. Слабая у меня голова. Не первый раз замечаю за ней эту особенность. По дороге наш грузовик перехватили машины скорой помощи. Меня перегрузили в одну из них, и дальше я уже поехал с большим комфортом, даже местами под сирену. По приезде на осмотр я уже пришел своими ногами. Пока доехали, стало легче. Планета практически перестала раскачиваться, и уши стали слышать. Пусть как через вату, но что говорят, слышно. После осмотра поставили мне диагноз – баротравма среднего уха в обоих ушах. В правом – травматическая перфорация перепонки. На человеческом языке – ее разрыв. Дали таблеток, всадили два укола в зад. После – душ, чистая пижама, койка в палате, на которую я упал и отрубился. Сегодня утром разбудили, завтрак, осмотр у врача. По сравнению со вчерашним, ощущаю себя гораздо лучше. Врач, осмотрев, успокоил, что ничего страшного. Размер и степень перфорации не требуют хирургического вмешательства. Такое, сказал он, лечится антибиотиками. И, как правило, разрыв зарастает сам в течение одной, максимум пары недель. Но если этого не произойдет в течение 2 месяцев с момента травмы, тогда нужно будет обратиться к хирургу. Оптимист этот доктор. Ничего страшного, острота слуха не уменьшится. А как насчет того, что я музыкант? Что уши – это мой инструмент? Может, даже чуть ли не основной? Я спросил. Мне сказали, что проблем в этом плане быть не должно. Вроде нет однозначной статистики, что музыканты после таких дел что-то теряют. Но надо наблюдаться. Подонки! Подонки все, однозначно! Невольно вспомнил я Жириновского, когда мне сказали, что вроде ничего быть не должно. Эти, значит, тех бесили, показывая свое превосходство, а те им показали, что тоже крутые. А в итоге всего этого мозгоклюйства чуть не убили меня? Да еще, может, без куска хлеба оставили? Слов просто нет человеческих, одни матерные. Просто ад какой-то. Вот попросил планшет. Первым делом, когда дали, полазил по сети, посмотрел информацию по баротравмам ушей. Узнал, что, оказывается, бывают еще и баротравмы пазух черепа. Как же хрупок человек! Как он умудряется жить, несмотря на такое огромное количество существующих диагнозов? Начинаешь думать об этом и понимаешь, что это просто уму непостижимо. Но да, в целом про баротравмы пишут неприятность, но из разряда небольших. Все само собой восстанавливается. Пленка в ухе эластичная, заживает сама и быстро. И даже потом никаких последствий для людей с музыкальным слухом. Впрочем, исключения есть всегда и везде. И если вам посчастливилось, то что ж, такова судьба. Уши вам от природы слабые попались. Вот, буду теперь ждать и выяснять, какие именно мне попались уши. Но все однозначно подонки. Зашел к себе на почту. Отправил всем, из тех, о ком подумал, что это им будет интересно, сообщение, что жив-здоров, и пусть не верят тому, что пишут в интернете и газете. После этого пошел посмотреть последние новости о происшествии. Полистав, понял, что их, собственно, еще нет. Все случилось поздно вечером. Потом была ночь. Если армейские что и решали за это время, то гражданские обозреватели лишь недавно проснулись и, если ориентироваться на время, только пришли на работу. Так что пока лишь только усваивают полученную информацию, чтобы, переварив, выкинуть переваренное из себя на газетные полосы и телеэкраны. Кстати, вопрос. Как они могли подать жалобу в ООН, если там еще тупо все спят? Разница ведь в 14 часов. Нестыковка, однако. В общем, читать о международных новостях в разрезе инцидента с обстрелом пока нечего. Пока есть только новости, которые никто не объяснил. А я их и сам знаю, в том объеме, что сообщают. Лучше сейчас ознакомиться с тем, что происходит в индустрии корейского шоу-бизнеса. А то, как на другой планете живешь и другой работой занимаешься. Как стало нам известно, ни одна из двух выпускниц прошлого года школы Кирин, имеющих мировую известность, не порадует своим присутствием ее стены в день начала учебного года. По словам представителя агентства Fan Entertainment, Пак Юн Ми, известная как Агдан, не посетит праздничных мероприятий из-за опасений за свою безопасность. Злоумышленники, пытавшиеся нанести ей вред, светя в глаза предположительно лазером, до сих пор не найдены. Офигеть! Юсон прямой как шахматная ладья. Я думал, он как-то подипломатичнее ответит. В традициях Востока завернет что-нибудь такое эдакое. Он же с серпом по... обстоятельствам с размаха вжикнул. А с другой стороны, чего слова зря тратить? Коротко и ясно. Обеспечьте безопасность, потом приглашайте. Ну и пусть там суетятся, если хотят видеть то пособ. Злоумышленников ведь действительно так и не нашли. Полиция не гугу. Слилась она с ними в экстазе, что ли? Те им бабки в карманы суют, а они их за это кроют. Извращуги. Причина отсутствия известной скрипачки госпожи Ли Хирин более приятная, чем у Пак Юн Ми. Госпожа Ли Хирин сообщила, что находится в положении и по понятным причинам теперь старается избегать людных мероприятий с большим эмоциональным фоном. В положении? Беременна? Ли Хирин беременная? Охренеть просто с таких новостей! Теперь понятно, почему она так быстро свернула свою концертную деятельность. Я, значит, беспокоился о ней. А она в это время по постелям кувыркалась. У женщины предательство вам имя. Ну их нафиг эти новости шоу-бизнеса. Одни сплетни про то, кто к кому в койку залез и насколько с этого разбогател. Нет, чтобы использовать свой мозг для достижения результата. Нет. Лучше мы будем использовать половые органы. Читать просто противно. Пойду я отсюда, загружу мозг чем-нибудь интеллектуальным. Что-то новое узнаю. Ну, Ли Хирин, ну не ожидал. На ангела ведь была похожа. А все одно. О, вот, заголовок выглядит весьма умно. Длинный хвост и стратегия блокбастера. Блокбастер это понятно. А вот что за штука хвост? Прочитал статью. Интересно. Если в двух словах, то длинный хвост – это понятие, описываемое с помощью графика степенной функции, площадь под левой частью которого – это число продаж нового товара за короткий начальный период, а в правой части – продажи того же товара, но уже растянутые по времени в годах. Теория, опираясь на математические выкладки, доказывает, что поскольку площади под функцией слева и справа равны, то и итоговое число продаж будет одинаковым, только время будет разным. Но вот оказалось, что для музыкального рынка это совсем не так. Не действует этот рынок согласно данной теории. В статье подробно объяснялось, почему так может быть. Это, в целом, интересно для общего развития. Но меня больше всего поразили цифры. Спустя 10 лет после опубликования теории провели статистический анализ и выяснилось, что в 2008 году из 13 миллионов песен продажа 52 тысяч составила 80% дохода в индустрии. 10 миллионов песен не были проданы вообще. 52 тысячи – 80% дохода индустрии. 10 миллионов вообще не продали. А за прошлый год установлено, что 1% исполнителей зарабатывает 77% всех денег. Всех денег! В статье еще приведено мнение известного председателя совета директоров. Правда, мне его имя ничего не говорит, но неважно. Так вот, он, вначале поддерживавший эту теорию, теперь изменил свое мнение относительно нее и сказал: «Длинный хвост – интересное явление, и у него есть все условия для существования. Но львиная доля дохода все равно остается в пиковой части». В пиковой части, понятно? И тут же, под этим мнением, в статье приведена выдержка из книги «Стратегия блокбастера» Аниты Элберс, профессора Гарвардской школы бизнеса. Она, делая вывод после своих исследований рынка, подытожила, что умные менеджеры ставят огромные суммы на нескольких фаворитов. Так они обеспечивают себе крупный выигрыш. О, вот она истина. Вот как работают крупные лейблы. Ставят на фаворитов и обеспечивают себе крупный выигрыш. Поэтому скромничать с Sony Music не стоит. Я ведь фаворит? Фаворит. Значит, на меня они поставят огромные деньги. Никуда они не денутся, раз у них бизнес такой. Отставив планшет в сторону, еще раз прокручиваю в голове то, что осталось после прочтения. Все правильно, еще раз прихожу к тому же самому выводу. Миндальничать не стоит, пусть платят, не обеднеют. А Алихирин еще 100 раз пожалеет, что вместо чистого служения музыке выбрала постельные утехи с чьим-то сыном. Если бы это он создал сеть этих зубных клиник, то можно было бы еще как-то понять. Перспективный, с шилом в заднице. А так, еще неизвестно, пропьет он их или прогуляет, когда отец помрет. Оно ж, когда даром досталось, цены особой не имеет. Краем глаза замечаю какое-то движение. Поднимаю голову от планшета и вижу в дверях палаты медсестру, в довольно плотно сидящем на ней белом медицинском халате. А точнее, халатике, ибо не длинный, совершенно. Она делает мне какие-то знаки рукой, похоже, подзывая к себе и, судя по шевелящимся губам, что-то говорит. Но у меня в ушах вата с лекарством. Сейчас я только хорошо вижу. Слышу же, как змея, вибрации через пол. Надо подойти, думаю я, закончив разглядывать девушку. Вынуть из ушей затычки и узнать, что ей от меня надо. Ко мне она сама идти не хочет. Может, от того, что госпиталь военный, не пятизвездочный, и в обращении с пациентами у них тут свои правила. Медсестра сейчас как раз и настаивает на их соблюдении. Наверное, зовет или анализы сдавать, или на обследование.